20. Эджмонд-авеню напоминает зону боевых действий, но находится к югу от Лоу-Брайер, и это белая зона, населенная потомками фермеров Кентукки и Теннесси, которые перебрались сюда, чтобы работать на заводах после Второй мировой войны. Теперь заводы стоят, и большая часть населения — наркоманы, которые переключились на мексиканский героин, когда оксикантин оказался им не по карману. По всей Эджмонд тянутся бары, ломбарды, пункты обналичивания чеков. В субботнее утро, само собой, все закрыты. Работают только два магазина — мини-маркет Зоуни и пекарня Бейтвула, куда, собственно, и вызвали Брэди. Он паркуется перед пекарней, чтобы увидеть любого, кто попытается залезть в киберпатрульного жука, и несет пузатый чемоданчик навстречу вкусным запахам. Смуглолицый мужчина за прилавком спорит с покупателем, размахивающим карточкой Visa, и указывает на картонку с объявлением: «До починки компьютера оплата только наличными». Компьютер пакистанца завис. Поглядывая на жука каждые 30 секунд, Брэди играет буги застывшего экрана, одновременно нажимая клавиши Ctrl, Alt и Del. На экран выводится диспетчер задач, и Брэди видит, что программа Explorer в настоящий момент не отвечает. «Плохо?» — озабоченно спрашивает пакистанец. «Пожалуйста, скажите, что не очень». В другой день Брэди разыграл бы целый спектакль, но не потому, что такие, как Бейтул, дают чаевые. Они не дают, а просто чтобы посмотреть, как пакистанец потеет. Но не сегодня. Поездка сюда — повод покинуть ДЭ, поэтому он хочет закончить все как можно скорее. «Нет, все хорошо, мистер Бейтул», — отвечает он. Закрывает программу и перезагружает ПК пакистанцу. Мгновением позже работа терминала для приема банковских карт восстановлена. На экране компьютера горят 4 иконки платежных систем. «Вы гений!» — кричит Бейтул. И на одно ужасное мгновение Брэди кажется, что этот воняющий одеколоном сукин сын собирается его обнять.